«Неужели я совсем ослаб?» Смотрел на остальных грузчиков. На вид отнюдь не богатыри, а разгрузка у них шла гладко, легко и без надрыва. Рамы более чем по центнеру. Одной грубой силы их, похоже, не потянешь. Но прошло несколько дней, и я почувствовал, что втягиваюсь в работу. Тарный склад Гинзбурга был дощатой будкой длиной в 15 метров. В небольшом его отсеке стояла машина для выбивания мешков. Мешок, придерживая его за край, опускали в узкое отверстие, где его выбивали ремни с металлическими кантами, прикрепленные к вращающейся оси. Потом мешок переворачивали в обратную сторону. Моим партнером и доверенным лицом шефа был Володя Гедуш, широкогрудый латыш огромной силы. Он работал феноменально быстро и ловко. Я так никогда и не смог перегнать его по количеству очищенных мешков. Эта работа тянулась без конца. Мешки привозили тысячами из магазинов, складов, экспедиций. Очищенные мы укладывали в пачки по 100 штук и периодически отправляли в Магадан. Несмотря на сильный вентилятор, в каморке с машиной стояла густая мучная пыль. Мы в ней задыхались. Несколько раз приходили комиссии по технике безопасности. И тогда мы с Володей пускали выбивалку, не включая вентилятора. Господа мигом вылетали за дверь, отряхиваясь и чертыхаясь, и заявляли, что тут, конечно, надо что-то изменить. Но мы так ничего не добились. Даже спецмолока за вредность. Кто-то в конторе даже подшучивал, что с нас надо удерживать за муку, которую мы в таком количестве поглощаем. Осенью склад утеплили, засыпав двойные стены, пол, установив батареи, но мешкобойку оставили холодной. На площадке перед складом лежали железные бочки из-под спирта, рядом деревянные с большой кучей отвалившихся обручей и клепок, другая пустая тара, а также ящики с эмалированной и алюминиевой посудой. На складе стояли ящики с хозяйственным мылом. Мы грузили и разгружали тысячами, ибо через нас шло снабжение всех лагерей района. Гедуш, с которым я быстро подружился, жил он тоже рядом с нами, оказался остроумным, веселым и порядочным человеком. Бывший лесничий и партизан, он был мастером на все руки – плотником, сапожником, портным, мясником. Любитель выпивки, он ухитрялся годами быть постоянно под этим делом, что, однако, не мешало ему в полную силу работать, много читать и даже жениться. В нашем занятии, особенно если оно касалось перегрузки и счета мелких рассыпных товаров, он был неподражаем. Справедливости ради надо признаться, что первое время Володя Гедуш работал намного больше меня, пока я не усвоил всех профессиональных приемов. Нам особенно было удобно вдвоем грузить тяжелые спиртные бочки, ибо он был левшой. При этом я имел большой плюс. Совсем не пил, чем очень радовал Володю. из пустых бочек, в которых всегда оставалось 2-3 сотни граммов жидкости, он доставал ее с помощью целой коллекции черпачков, проволочек с зажатой ватой, длинных медных трубок, согнутых под острым углом и прочих приспособлений. Каждый день он добывал таким образом 1-2 литра спирта и даже больше. Бочек привозили много, а других алкогольных напитков тогда на Колыме не водилось. На базаре же спирт продавался по рублю за грамм. Кстати, так же, как и чай. И не было моральной необходимости делиться с напарником, то есть со мной. Был Гедуш родом из Латгалии, самого медвежьего угла Латвии, где сохранились большие вековые леса. Жившие там по соседству с Литвой латыши стали католиками, как и сам Володя, который, в отличие от своих набожных земляков, ни в Бога, ни в черта не верил. После войны он годами сидел в бункерисе. Когда у него кончались патроны, обшаривал леск в поисках по запаху трупов, коих в тех местах в те времена было множество, и почти всегда находил то, что нужно из боеприпасов. Как многие другие лесные братья, Вальдемар поверил обещаниям властей, что при добровольной сдаче их судить не будут. Сложил оружие, за что сразу же получил 10 лет. «Потом я стал комсомольцем», — смеялся он, — «построил на Амуре город». Он недурно играл на гармошке, пел латышские песни, которые большей частью оказывались переводами немецких шлягеров 30-х годов, например, «Песню о старой мельнице». По-русски говорил со страшнейшим акцентом, изобретая при этом новые слова. Так наш нормировщик, кстати, бывший майор заградительного отряда, был для него худрощавым, то есть худым и кучерявым. Как-то раз обратился к нему начальник базы. «Надо, товарищ, еще поработать после 6». На что Володя ответил: «Я за день уже наишачился. И вообще, какой я тебе товарищ? Ты мне не товарищ, ты мой калач». Хотел сказать «палач». Володя Гедуш много лет носил в кармане ключи от складов. Где б ни работал, все ему доверяли, знали его честность. Таков был мой учитель на базе. А ежедневно шли машины. Мы принимали мыло, спиртные бочки, чайники, тазы. И в свободное время выбивали из мешков пыль. «Вот вам третий человек», — сказал однажды Ефим, приведя на склад худого субъекта с длинным горбатым носом. «Перевели к нам с промкомбината». Новичок, тоже Володя, попал на Колыму из Западной Украины. Освободился давно, работал в швейной мастерской, имел свой домик возле стадиона, а жену недавно выгнал. Непьющий, важно для Гедуша. «Был западник не в меру словохоч», сообщил, какой он хороший портной, как переспал со всеми швеями промкомбината, и денег, где у него куры не клюют. Скоро, мол, вернется во Львов. Володя возразил ему: «Если ты такой мастер, зачем в грузчики пошел? Тут работа пыльная». «Да так, скоро пошукаю чего-нибудь краще. Слухайте, чем мне у пилюки стоять? Дайте пару мешков, я вам прямо сейчас брюки сметаю». Он и правда оказался ловким. Быстро выдал нам спецовки и ушел вечером, обещая на завтрашний день еще какую-нибудь робу пошить. Но получилось иначе. На другой день его не было. Около 10 часов заглянул какой-то тип в штатском пиджаке, но в синих галифе и с пистолетом под полой, и начал нас допрашивать. Володя его сразу же обрезал. «Мы тут люди маленькие. Иди к Гинзбургу, он где-то в управлении. А ты кто будешь?» Тот начал было артачиться. «Мы ведь сильные, под началом комендатуры». Но Володя запер склад изнутри, и мы ушли в мешкобойку, оставив дверь туда открытой. И посетитель, наглотавшись пыли, скоро запросился наружу. В обед от грузчиков мы узнали, в чем дело. Между стадионом и речкой Ягодненкой жил кладовщик Марусев, демобилизованный капитан. Тяжело раненый, он иногда страдал болезненными приступами и был вообще очень нервным. Рано утром он вышел из дома до ветру. Было уже светло, но безлюдно. Стоя где-то за углом, он вдруг увидел ужасающую картину. Срезав угол стадиона, к речке подходил наш новый грузчик, а его сосед Володя и тащил на спине совершенно голый, окровавленный труп. Осторожно глядевшись по сторонам, наш портной подошел к речке и бросил в нее мертвеца. Марусев подождал за углом, когда убийца вернется к себе домой, а потом позвонил в милицию. Вскоре выяснилось, что убитый — бульдозерист с прииска, который, получив расчет, собирался вернуться на материк. По пути в Магадан он зашел к земляку, где, очевидно, крепко выпил. Портной хладнокровно зарубил его топором, ограбил, раздел и собирался в буквальном смысле слова спрятать концы в воду. Кто же станет интересоваться уехавшим рабочим, у которого здесь нет ни кола, ни двора? Помешала чистая случайность. Не знаю, что было потом с убийцей, который, похоже, своим страшным делом занимался не впервые. Во всяком случае, его увезли в Магадан, а брюки из мешковины мы носили все лето. Нам отгружали иногда довольно странные вещи. Один раз мы получили 800 комплектов полосатых костюмов, вероятно, из Освенцима или подобного места. Хотели их выдавать нам как спецовку, но КГБшники узнали, и Володю вдруг вызвали в контору. Мне пришлось в тот день грузить одному. Гедушу же вручили большой топор и поставили возле склада у горы костюмов с заданием разрубить концлагерные шмотки. Он отложил нам по комплекту. Мы это перекрасили. Очень прочный был материал. И взялся за дело с обычным усердием. Седов, начальник отдела кадров, только что приехавший из командировки, с удивлением наблюдал, как летят клочья хороших костюмов. «Ты что делаешь, Володя? Зачем одежду портишь?» — воскликнул он. «Ничего я не знаю. Морозов приказал до вечера все разрубить». Морозов сменил начальника базы Андреева. «Да разве можно?» «Конечно, можно, раз приказано. Если прикажет Морозов, тебя тоже разрублю. Ты что, в армии не был? Не знаешь, что такое приказ?» Седов, бывший лейтенант СМЕРШа, прикусил язык и смылся. Не только из Освенцима мы получали привет. Однажды в жаркий летний день мы с Володей перебирали лагерное белье. Володя залез на трехметровый штабель, передавая мне огромные тюки, и по неосторожности упустил один из рук мне на голову. Тюк был довольно мягкий, но удар все-таки крепок. Так что я, наверное, единственный человек, пострадавший от удара бюстгальтеров, поскольку именно они находились в тюке, предназначенном для женщин Эльгена. Перекидав тюки, вышли на солнце. Все же редкость на Колыме, и мы умели ее ценить. Подошел долговязый экспедитор Николаев, еще довоенный колымчанин. Мы перекурили, и тут подкатила видавшая виды машина. В открытом кузове были в рассыпную навалены старые ботинки 9-го срока. Водитель вылез из кабины. «Вот, из-за сенокосного принимайте». «Нету Ефима», — отозвался Володя. «Подойдет, разгрузим». «Чего ждать? Пока ждем, еще рейс успею сделать. Давай, Володя, старье все равно выгребать придется». «Ладно уж, он прав», — сказал Володя, и мы начали выбрасывать товар. Шел 1955 год, а ботинки, безусловно, были довоенными, окаменевшими, без ободков для шнурков. Скоро у дверей склада выросла куча. Водитель развернулся и уехал. «Послушайте, хлопцы!» На лице Николаева появилась подозрительная мина. «Он говорит, склад за сенокосным, а там ведь хранили барахло, серпантинки. Гляньте на обувь, пятна крови». Мы с удивлением уставились на темные пятна. Они были чуть не наполовине ботинок. «В склад не потащим», — решил Володя. «Сперва Ефима спросим. Не хватало еще чего. Наверное, их драли с мертвецов». Через полчаса появился Гинзбург. Узнав новость, сбегал в контору, и вечером ботинки вывезли на свалку. 7. За 20 с лишним лет моих тысячетонных подвигов на базе произошло немало перемен, не говоря уже о том, что сменилось практически все начальство. Были построены большие жестяные склады, привезенные из Чехословакии в разобранном виде. Их ставили на бетонированный фундамент длиной около 100 метров. У соседней агробазы забрали землю, где еще при мне пахали на лошадях, и соорудили 3 больших овощехранилища – а позже появилась 4-я, еще большая, тоже на новой территории. Вся база была обнесена солидным дощатым забором. выросли разные подсобные помещения, несколько теплых складов,